Глава 146. Доставлены в полицию. Стоя чуть в стороне и молча улыбаясь, Юи с интересом наблюдал, как японские гости жалуются полицейским. Он был разгневан, но, преследуя другую цель, сохранял спокойствие и следил за развитием событий. «Все действительно так, как они говорят». Полицейский повернулся к группе Юи Джуна. Бойцы, стоящие рядом с Юи, выглядели агрессивно, испуская сильное давление. Хоть полицейский должен был защищать иностранных гостей, он не хотел случайно спровоцировать группу Юи Джуна, казавшуюся чрезвычайно сильной. Юи, все так же молча улыбающийся, повернул голову и холодно посмотрел на Камаде Шоу. Увидев пристальный взгляд холодных глаз, президент Камаде ощутил озноб. Даже зная его статус жителя особого региона, Юи Джун спокойно приказал избить его людей. Было очевидно, что он очень решительный человек. Поэтому, не зная его истинного статуса, Камаде не хотела делать из него врага. «Идиот!» Быстро шагнув вперед, он безжалостно ударил Мицуи-сана. «Заткнись!» Получив удар по голове, Мицуи-сан в удивлении повернулся и глупо уставился на президента, не понимая, за что его ударили. В прошлом в присутствии полиции они всегда вели себя нагло и смело. «Господин Юэ, мне очень жаль, это была шутка!» Сказал Камаде Шоу и повернулся к полицейскому. И продолжил. «Офицер Шибэй, присутствующий здесь господин Юэ, подумал, что мы издеваемся над женщинами. Но мы не виновны, пожалуйста, расследуйте этот вопрос». «Я понимаю», — вежливо сказал полицейский и решительно продолжил. «Президент Камаде, я со всей ответственностью расследую это дело». После чего обратился к Юэ Джуну. «Вы все, пойдемте со мной. Нужно написать заявление и дать показания». «Офицер Шибай, этот человек – почетный гость мэра Чинзэньфана!» Выступил вперед Конг Тао, указывая на Юи Джуна. «Возьмите только этих двух женщин для подачи заявления!» Полицейский был поражен, услышав Конг Тао. Он искренне обрадовался, что не стал вести себя с ними слишком возмутительно. Являясь главным человеком города, мэр Чинзэньфан имел предостаточно способов, чтобы разобраться с простым служащим полиции. Например, он мог легко заменить его другим человеком, и тогда плакать будет уже поздно. «Понятно», — деловым тоном ответил он. «Официальное мероприятие, конечно, важное, так что вы все свободны. Я серьезно займусь этим вопросом». «Подождите», — сказала Чен Яо, посмотрев на чуть не изнасилованную женщину. «Я также хочу дать показания». Она не была дурой и понимала, что может ждать эту женщину после их ухода. Шубай, подняв бровь, повернулся к заговорившей девушке. Рассмотрев ее необычную красоту и выдающийся темперамент, в его глазах вспыхнул необычный свет. Таких красивых женщин он видел только в интернете прошлого мира. Да и то эти красавицы были поддельными, прошедшими через пластическую хирургию. «Это племянница мэра Чена, Чен Яо», — быстро представил ее Конг Тао. «Офицер Шибай, необходимо будет обеспечить повышенную безопасность этой молодой девушки. Если с ней что-нибудь произойдет, вам придется нести ответственность». Конг Тао знал, что большинство настоящих полицейских либо превратились в зомби в первый день, либо погибли, заразившись вирусом в сражениях с ними. Поэтому сейчас полицейскими стали люди всех типов, что превратило доблестную полицию в логово драконов и змей, нарушая их дисциплину. Если отправить Чен Яо в полицейский участок, не предупредив о ее статусе, то это будет равносильно отправке Агнца на заклание. «Так точно», — кивнул офицер, внутренне содрогнувшись от этих слов. Он был опытным человеком, много повидавшим на своей службе, поэтому он прекрасно понимал, кого можно провоцировать, а кого нет. Столкнувшись с большими шишками лагеря, он будет раздавлен, словно маленькая креветка. Закон и порядок здесь были не очень хорошими. Полицейские каждую ночь находили мертвые тела в пустынных переулках или канавах. Они даже не пытались установить их личности, если те не были важными людьми, или при них не оказывалось каких-либо подсказок. Это было обычным делом. Полиция не заботилась об этих несчастных, обращая внимание только на публичные или массовые убийства. Чен Яо и Цзи Цин У последовали в участок за полицейскими, увозившими задержанных японцев. С насмешливой усмешкой, посмотрев вслед уходящим девушкам, Юи Джун опустил голову и сказал маленькой Яо Яо, все время стоявшей рядом с ним: «По-настоящему наивная». На что она склонила голову на бок и, подумав, сказала не в тему: «Хочу ботинки скорости, пистолет тип 54, 30 патронов к нему и меч Тандао». Яо-Яо не была такой же, как другие девочки, любившие красивую одежду, вкусности и игрушки. Ей больше нравилось стрелять и возиться с оружием, изучать различные виды единоборств и весь день повсюду носиться, словно мальчишка. Она также была довольно сообразительна, осваивая некоторые вещи быстрее, чем Юэ. Юэ постоянно заботился об этой девушке, только и желавшей подраться. Он лично давал ей снаряжение и систему богов и демонов, и охотясь на зомби, она поднимала уровни. С ее естественным приростом ловкости, она занимала 3-е место по скорости среди всех его подчиненных. Первым, естественно, был сам Юэ, многократно поднимавший уровни, а вторым был его лучший друг и заместитель Чиян, также постоянно сражавшийся с зомби. «Хорошо, я обещаю тебе», — сказал Юэ, ласково ущипнув ее за щеку. Недовольная этим Яо-Яо ударила его в руку и, кинув на него гневный взгляд, умчалась в ближайший переулок, словно хитрая кошка. «Пойдемте», — сказал Конг Тао, разобравшись с японцами и полицейскими. Он вздохнул с облегчением и повел Юэ Джуна в особый район. Чэнь Цзянь Фан встретился с Юэ Джуном в приемной своего кабинета. Проводив к себе мэр, усадил его на удобный диван и, сев напротив него, внимательно его рассмотрел. На его взгляд, Юэ Джун частично имел черты, присущие людям высшего общества, обладая при этом суровым нравом. И это заставило его вскликнуть в сердцах. «Как же жаль!» Услышав в свое время его историю, он знал, что Юэ действительно хотел присоединиться к лагерю выживших Лонг Кай. Если бы он тогда смог встретиться с ним, возможно, этот молодой человек вступил бы в его команду. Но сейчас он осознавал, что тот уже отказался от малейших мыслей о присоединении, особенно после нападения Ледяного Короля. А увидев его благородный дух, он понял, что уже не было никакой возможности завербовать его в качестве внешнего сотрудника. «Юэ Джун, приветствую тебя!» Составив о нем мнение, мэр сразу перешел к делу. «Я Чэнь Цзянь Фан. Если ты желаешь помочь лагерю Лонг Кай, то ты пришел по адресу. Я готов сделать тебя вице-командиром спецназа полиции и дать под личное командование отдельную полицейскую бригаду».